Глава пятая. «Сударь!» Ренки оскорбленно схватился за рукоятку шпаги. «Уж не хотите ли вы сказать, что мой род недостаточно древний? Я могу проследить его до времен, когда еще никакой старой империи и не существовало. Мои предки были одними из тех, кто ее создавал. Они ходили по этой земле и жили в этом городе задолго до того, как мир вообще услышал о вашем роде. «Я знаю, сударь», — спокойно парировал Оулодик, сознавая, что все козыри у него на руках, а значит, горячиться нет никакого смысла. «Род Дар-Эка весьма древний, однако напомню вам, что ваши предки ушли с этой земли сотни лет назад вместе с Дагериком Первым, который, кстати, был всего лишь обычным военным вождем берега, а никаким не королем, как это принято считать. Таких вождей в Старой Империи насчитывались десятки, а вот наш сатрап Ваася VII, да будет благословенно его имя, является потомком императоров Третьей Династии». «Тем более», – встрял Готар, – «для него это повод поддерживать и соблюдать законы Старой Империи, а закон гласит: то, что найдено на ничейной земле, принадлежит нашедшему. Мы нашли, значит, наше». «Угу. Только вот в том законе есть одно дополнение. Если не найдется хозяин, который сможет привести трех свидетелей, подтверждающих, что найденная вещь принадлежит ему, тогда нашедшему полагается только вознаграждение, размер которого определяет хозяин вещи или судья». «Да? И где тогда тот, кто претендует на эту вещь? Где те три свидетеля, что подтвердят обоснованность его претензий?» «Она принадлежит Москаавской сатрапии и нашему сатрапу, благословенному Ваасе VII. А свидетели? Да у меня их десятки. Все те, кого вы наняли, чтобы протащить эту штуку мимо Москаа». «Храм был посвящен Оили-Ои, а, следовательно, принадлежал богине-демону. Подскажите, с каких это пор Оили-Ои, покровительница медицины, стала собственностью Москаавской сатрапии? Вот если бы существовала богиня жадности, то она бы точно была покровительницей москаавцев. А так, извините». «Хм, сударь», — усмехнулся Оулодиик. «Мы сейчас пойдем по третьему кругу, и благородный Оудар Эка опять начнет хвататься за шпагу и доказывать, что его предки тут жили намного раньше моих. Но, чтобы сэкономить всем нам время, уж коли вы решили углубиться в дебри юридической казуистики, то позвольте вам напомнить, что упомянутый вами закон основывается на древнем законе степи, в основе которого лежит принцип «никто нашел, а кто может удержать». Я слышал, что вы оба великие воины, но сильно сомневаюсь, что даже вам под силу противостоять всей армии сатрапии». «За нами стоит королевство Тори-Даан, и вы едва ли...» «Ох, судари, не смешите меня. Великому королевству Тори-Даан сейчас меньше всего на свете нужно заполучить еще одного врага в лице нашей сатрапии. И вообще, благородные вожди, я наслышан, что вы люди не только беззаветно храбрые, но и весьма мудрые. И прекрасно понимаю, что весь этот спор вы затеяли с целью выторговать для себя наилучшие условия. Предлагайте. И коли они будут достаточно приемлемыми, я немедленно сообщу их нашему благословенному Ваасе VII. «Вы хоть представляете, каких усилий нам стоило найти и притащить ее сюда?» — опять начал Готар. Темный туннель. В нос бьет запах сырой земли и подгнившей древесины. Запах гнили источали столбы и балки, которыми был укреплен свод. Когда-то они, сделанные из крепчайшего железного дерева, были хорошо просмолены и невероятно крепки, но спустя тысячи лет в их крепость верилось как-то не слишком сильно. А запах земли напоминал о той немыслимой огромной тяжести, что нависло над головами слабых людишек и грозило в любую секунду раздавить их словно крохотных букашек. И тем не менее, все трое бесстрашных искателей сокровищ мужественно шли вперед, навстречу неизвестности. Правда, иной раз не столько шли, сколько ползли, но так или иначе, а вскоре туннель вывел их в крохотную комнатку. Каменный пол, каменные стены и каменный потолок. Какой-то мертвый воздух, от которого жжет легкие. И три больших сундука, стоящие на невысоком деревянном помосте. «Судари!» — устало сказал Оулодик. «Думаю, пора положить конец этим бессмысленным спорам. Я крайне занятой человек, но вынужден был посвятить целое утро этой нелепой торговле. Давайте взглянем на вещи здраво и перестанем нести разную околозаконную чепуху про справедливость и соблюдение древних обычаев. Ваши наиболее весомые аргументы – это подрыв репутации Моаскаавской сатрапии, а также помехи, которые могут чинить пираты нашей торговли. Да-да, судари, вы это не говорили, но мы все тут взрослые люди и знаем, что подобное вам по силам. Что касается подрыва репутации, вы действительно можете выставить все произошедшее в крайне дурном свете, если мы нагло силой заберем ваши находки. Всемирного возмущения, на которое вы намекаете, это, конечно, не вызовет, но будет весьма неприятно, прежде всего моему монарху, а затем уж и всем жителям сатрапии. Однако, едва ли это обернется какими-то убытками в торговле, как вы утверждаете, зато может побудить муаскаавцев начать помогать врагам вашего королевства. Едва ли мой коллега Риш-Лие, да и сам король поблагодарит вас за это. Пираты? Вот это, конечно, может повлечь за собой убытки. Но опять же, вражда с нами для вашего королевства может обернуться куда большими потерями. Вот, собственно говоря, что есть у вас. А что есть у меня? Всего лишь сила и право. Среди вас трое сильные воины. И, тем не менее, трое не смогут сопротивляться даже гарнизону старой Моаскаа. Так что пугать вас целой армией я не стану. А право? С каких это пор с территории суверенного государства можно вывозить ценности лишь на том основании, что вы их нашли? Я мог бы просто отобрать у вас эту плиту и этот сундук. Но, на ваше счастье, помимо силы и права, у меня есть еще и здравый смысл. А здравый смысл подсказывает, что конфликт между нами лично, так и между нашими странами, не пойдет на пользу ни той, ни другой стороне. В конце концов, у нас сейчас есть куда более опасный общий враг – Кридонская республика, вообразившая себя властелином мира. Ссора будет только в ее интересах. Итак, как нам решить дело миром? Откроем карты. Зачем вам нужна плита древнего храма с изображением богини? Как доказательство того, что именно вы ее нашли? Или для каких-то политических целей внутри вашего королевства? Да-да, не удивляйтесь. Я знаю о поисках древних сокровищ и знаю, зачем вы их ищете. Но древняя плита – это, во-первых, не один из священных предметов, а, во-вторых, вам ведь, в сущности, важно, чтобы ваши находки не попали в руки неких герцогов, ибо право вашего короля занимать трон, мне кажется, и так никем не оспаривается. Так что если я дам вам и вашему патрону твердое обещание, что сия плита не покинет старую Моуска, это вполне может удовлетворить обе стороны. А если вас все же интересует слава, плиту можно украсить особой табличкой с указанием имен тех, кто ее нашел, и с благодарностями от сатрапа Вааси VII. Нашу истинную Мооска посещает куда больше людей, чем вашу западную. Так что ваша слава будет только громче, если вы согласитесь оставить плиту здесь. Теперь о том сундуке, что вы нашли под плитой. Эти вещи, вероятно, бесценны, хотя и сделаны по большей части из бронзы или меди. Вполне возможно, им и правда тысячи лет, как это утверждает почтеннейший Йорк. Но это тоже не священные реликвии. Ценность они представляют только для наших университетов. И повлиять могут только разве что на престиж этих заведений. Давайте их честно поделим поровну. И все дела. Постойте, не перебивайте меня. Я и так уже прекрасно оценил, каких невероятных усилий вам стоило их найти и доставить сюда. Казна сатрапии, конечно, отнюдь не пуста. Но и выплачивать озвученные вами суммы, полагаю, тут будет уместно слово «безумно». Но ведь не все в мире оценивается деньгами. Вы можете получить расположение нашего государства. Ваша страна может заключить с нами мирный договор с кое-какими тайными пунктами, касающимися противостояния Кридону. Конечно, если в своих требованиях вы будете оставаться в рамках разумного. А вашим друзьям-пиратам наверняка понадобится база в Срединном море. Мы можем предоставить порт, куда они смогут заходить, под нейтральным флагом, конечно, и где их корабли будут ремонтировать и снабжать команды свежей водой, провиантом и порохом-ядрами, коли понадобится. На мой взгляд, это предложение вполне разумно. «А мне кажется, что вы хотите нас полностью обобрать, взамен заключив договоры, выгодные куда больше вам, чем нам», — возмущенно заявил Готтер. «Мирный договор? Мы и так едва ли будем воевать в силу географического положения наших стран. А тайные пункты? Не так-то просто настоять на их соблюдении. Но в любом случае вы сами сказали, что Кридон — наш общий враг. И вам он угрожает не меньше, чем нам, если не больше. А база для пиратов? Мы прекрасно понимаем, что это не только обезопасит вашу торговлю, но и затруднит торговлю вашим конкурентам на море. А значит, вы больше заработаете на поставках по суше. Впрочем, ладно, я согласен. Сила на вашей стороне. И на вашей же стороне сомнительное право эту силу применить. Но если уж вы решили делить все поровну, то почему исключили из списка делимого имущества плиту Оили-Ои? Забирайте себе либо ее, либо сундук, а мы возьмем оставшиеся. Это было бы не совсем правильно с точки зрения престижа страны. Но давайте сделаем так. Вы заберете 2/3 содержимого сундука, причем сами сможете выбрать, что именно. А университет старой Мооска подарит вам еще что-нибудь ценное. Старинный свиток или еще какую-нибудь древность. Вроде как мы обменялись подарками. Ну и, конечно же, мы компенсируем ваши расходы по поискам плиты и доставке ее в столицу. Подозреваю, что это будет не какая-нибудь древность, а какая-нибудь дрянь, пробурчал Готтер. Вообще, это, конечно, чистой воды грабеж, и вы сами это прекрасно знаете. Но что тут поделаешь? Я вынужден согласиться. Через пролив в Срединное море, Западный океан, «Чайка» выходила под Мооскаавским вымпелом и в сопровождении двух военных кораблей сатрапии. Конечно, Кридонский флот, вернувшийся сторожить ворота, мог бы разнести все три корабля в мелкие щепки, одним-двумя бортовыми залпами. Но политика. Республике, предпочитавшей разбираться с врагами поодиночке, сейчас было невыгодно ссориться с сатрапией. Так что кредонским морякам оставалось только смотреть, как желанная добыча ускользает из их пасти. Издевательски машет им флагом университета старой МОСКА на корме. «Кредонцам вы можете сказать?» Усмехнулся Готар, глядя прямо в глаза Ваасе VII, что это почетный караул, выделенный гостям, которые нашли для вашего университета бесценные сокровища. А про какие-то там войны и пиратов вы, дескать, и слышать не слышали. Проследить, чтобы мы благополучно достигли Тоиреданского берега после того, как ваш Оулоодиик нас ограбил, это наименьшая любезность, на которую мы могли бы рассчитывать. Заодно можете и посольство отправить. Ну, хотя бы для того, чтобы обговорить основные пункты будущих договоров». «Хм, а вам прям палец в рот не клади», — усмехнулся Москаавский сатрап. Еще довольно молодой человек с уже усталыми глазами. «Впрочем, меня об этом предупреждали и рекомендовали не давать вам никаких обещаний, не обсудив это с ближайшими советниками. Мои комплименты, судари. Чтобы так допечь Оулоодика, надо иметь немалые таланты. Расскажите мне о себе». Что и говорить, опраздновать в Моаскаа умели, а главное – любили. Тут могли устроить торжество из чего угодно и праздновали так же самозабвенно, как будто вернулись в былые времена, когда вся огромная старая империя, раскинувшаяся на двух материках, кормила один единственный город. Возвращение плиты О-Или-Ои, как это стали называть, естественно, тоже надо было отпраздновать. На несколько дней создалось такое ощущение, будто столетиями все жители Моаскаавской сатрапии только и вставали с мыслями об этой плите и приходили в отчаяние по вечерам, осознав перед сном, что прошел еще один день, а плита так и не найдена. И вот, наконец, на город и страну снизошла невероятная благодать. Плита найдена. И потому люди, которые вообще-то еще вчера и слыхом не слыхали про это чудо, начинали веселиться, как дети. Бочки с вином опустошались стремительно и неумолимо. Горы еды исчезали быстрее снежного кома в печи. Повсюду играла музыка, танцевали люди, богатые и бедные, благородные и простолюдины. Кажется, каждый готов был отдать последний грош или заложить родовой особняк, чтобы отметить это событие как можно более пышно и грандиозно. И, естественно, на каждом углу говорили о тех самых людях, которые добыли эту плиту для сатрапии, и благодаря которым у моаскаавцев появился повод для праздника. Откуда-то внезапно просочились слухи, что это те самые герои, которые разрушили Тинт и вообще изрядно насолили Кредону. Оулоодиик и его люди знали свое дело и не отдыхали даже в праздники. «А еще они знаменитые путешественники, воины и ученые. И вы помните ту недавнюю историю с котлом знаний? Они тоже в ней как-то были замешаны. Вот такие они, крутые и безбашенные ребята, умеют работать, но и в веселье знают толк. В Тоиредане еще много таких. А ведь это наш естественный союзник, и...» Неудивительно, что на третий день празднества Оу Готар, Оу Дар Эка, почтеннейший Йорк и девица Ваксай удостоились аудиенции у сатрапа. Правда, последние двое присутствовали лишь в общем зале, а вот Готара и Ренки его величество пригласил для частной беседы. Сначала был просто рассказ о поисках сокровища, Потом немного поговорили о политике. Под конец сатрап чисто из вежливости спросил, чем еще он может отблагодарить своих гостей. «Я слышал, что Кредонский флот блокирует ворота», безо всякого стеснения заявил Готар. «С вашей стороны было бы очень любезно отправить с нами 1-2 ваших корабля для охраны». «Хм, боюсь, судари, это излишне затруднит наши отношения с Кредоном», усмехнувшись, ответил Вааси VII. «Почему бы вам не попробовать обогнуть южные земли?» «А кредонцам вы можете сказать», усмехнулся Готар, глядя прямо в глаза Вааси VII, «что это почетный караул, выделенный гостям, которые нашли для вашего университета бесценные сокровища». Вааси VII, несмотря на то, что едва достиг 18-летия, правил уже почти 12 лет. Вообще-то он был удивительно удачливым человеком. И вовсе не потому, что родился в роду последних императоров, но и потому, что не имел ни братьев, ни сестер, с которыми был бы вынужден воевать за свой трон. Его единственный близкий родственник, дядя по матери, выполнявший обязанности регента в течение 9 лет, благополучно скончался от внезапных болей в желудке. Оу Лоо Диик утверждал, что вина за это лежит на чрезмерном чревоугодии. Но общественное мнение возлагало вину за смерть регента на самого Оу Лоо Диика, который будто бы поклялся умирающему Вааси VI, что обязательно сделает из его сына настоящего правителя. В общем, время и возможность, не торопясь войти в дела государства, и начать властвовать у юного сатрапа были. А вот чего у него не было, так это, пожалуй, детство и юности. С малых лет запертый в своих дворцах, сейчас он внимал рассказам Оу Готара и Ренки с жадностью того, кто, умирая от жажды, прильнул к бьющему из скалы ключу. Сражения на суше и на море, морские плавания и путешествия по джунглям и пустыням. Даже рассказы про каторгу он слушал с восхищением человека, никогда не знавшего, что такое голод, холод, побои и вонь, и рисующего себе все ужасы услышанного в карамельно-розовых тонах. Вероятно, именно это и подвигло его, наверное, впервые в жизни пренебречь рекомендациями ближайших советников и дать своим гостям парочку обещаний. И пусть потом Оу Лоу Диик и министры казначейства хватались за головы, топали ногами и едва ли не орали на весь дворец, нам не нужны сейчас проблемы с республикой, и если мы первые пошлем к ним посольство, у Туэридаана будет более выгодное положение на переговорах. Обещанное монархом должно было быть исполнено. Возможно, кредонские моряки злились бы еще больше, если бы узнали, что и главная миссия экспедиции тоже вполне удалась. Одна из компаний, владеющая рудниками, согласилась обменивать купленных у своих пиратов торидаанских пленников на пленников, захваченных пиратами Литруги. Благотворительности тут было не на грош. В предъявленном списке пленников числилось несколько весьма серьезных имен. И пусть в нагрузку к важным людям пришлось обменивать и разную шантрапу, сделка все равно выглядела довольно выгодной. В конце концов, никто не обязывал компанию отпускать освобожденных матросов и приказчиков на волю. Их вполне можно было бы отправить в шахты. Свежие работники вместо старых, уже измученных. Кто будет считать простой люд? А то, что торидаанцы в первую очередь потребовали возвращать купцов и офицеров кораблей, даже к лучшему. Работники из них, как правило, никакие. А раз совет запретил брать за этих людей выкуп, что ж, выкуп можно будет взять за своих сограждан. В общем, время и место было уже назначено. Оставалось только произвести обмен. Чайка, словно бы от нетерпения подняв все возможные паруса, стремительно нарезала круги вокруг куда более медлительных мооскаавских фрегатов. Ветер был попутный, и она могла бы долететь до родных берегов, наверное, за неделю, а может и меньше. Но, увы, приходилось соблюдать этикет и либо тащиться со скоростью сопровождающих ее кораблей, либо совершать столь странные маневры на море, от которых матросы, работающие с парусами, в конце смены сползали вниз, выжатые как лимон. Впрочем, Адивия Ваксай не для того попросила капитана вести корабль столь сложными зигзагами, чтобы затруднить жизнь парусной команде. Пока Готтер с Ренки что-то там обсуждали с сатрапом, несколько весьма солидных купцов, также праздновавших в зале приемов дворца, подошли к ней с вопросом о новом типе судна, что выпускает ее верфь, и даже намекнули на возможность размещения заказов на постройку. Так что сейчас Чайка демонстрировала свои таланты потенциальным покупателям, отправившимся в Тооридаан вместе с посольством. Но так или иначе, а спустя какое-то время эскадра достигла родного берега. А еще спустя полдня на фоне закатного неба появился знакомый абрис построек Фааркаона. В порт входили в почти полной темноте. Однако Виениик, бессменный капитан Чайки, знал эту бухту лучше, чем свои 5 пальцев, и без особого труда провел корабль на рейд. Увы, но появление 3 судов, одно из которых к тому же шло под весьма знакомыми флагами военных вождей берега, не осталось тайной для жителей города. Так что первая делегация встречающих заявилась уже на ночь глядя. А к утру путешественники едва смогли пробиться через толпу людей, жаждущих немедленно переговорить с феодальными владыками и решить кучу вопросов. Да, что и говорить, проблем за это время поднакопилось. 3 следующие недели Готтер и Ренки были погружены в неотложные заботы северного и южного Фааркаона. Приходилось иметь дело и с королевскими чиновниками, и со своим феодальным войском, и с купцами, и с пиратами, и просто с просителями, взявшими в осаду их дома. Вопросов было много. Проблемы, требующие решения, были, по большей части, важными, неотложными и необычайно скучными. Но ими приходилось заниматься, потому что у правителей есть долг не только перед своим сюзереном, но и перед своими подданными. Так что даже отправка 3 кораблей с пленниками куда-то в сторону Зарданского плоскогорья стала лишь малым эпизодом в этой деловой круговерти и почти ничем Ренки не запомнилась. И, наконец, спустя 1 месяц после возвращения, как брошенная утопающему веревка, пришел вызов из Малого дворца. Ответ на посланный курьерской почтой доклад о поездке. Приятели собрались с необычайной даже для них стремительностью и отбыли в столицу. Надеюсь, вы не ждете похвал и благодарностей. Ришлие говорил довольно строгим голосом, но в глазах всесильного министра сверкала веселая хитринка. А в чем мы опять провинились? Удивился Оудар Ээка. Кажется, за время нашего отсутствия в Фааркаоне никаких серьезных происшествий не случилось. Судари, вы хоть понимаете, что ваши занятия дипломатией многие очень важные люди сочли крайне дерзким и крайне неуместным вторжением в свои угодья? С чего вы вообще вообразили, будто у вас есть право разговаривать с монархами иных стран и даже заключать с ними какие-то договора? Ну, вообще-то, влез в разговор молчавший доселе Оу Готтер. Если мы и заключали какие-то договоры, то только исключительно как частные лица. нам бы и в голову не пришло говорить от имени короля». «Судари», опять усмехнувшись, ответил на это Ришлия, «вы, кажется, опять забыли, что в некотором роде входите в близкий круг его величества, а значит, при дворах других государей вас рассматривают не просто как неких безродных авантюристов, а как выразителей мнения Йоодоосика III. И вот наше посольство в Старой Мооскаа присылает истеричную депешу в нашу дипломатическую службу, требуя разъяснений по поводу вашего неожиданного визита в этот город. А те едва ли не с ножом в руке требуют объяснения от герцога Мор-Иеко и дамы Тииры, которые считаются вашими официальными покровителями. А эти, в свою очередь, естественно, требуют объяснений у меня. И весьма раздраженно, надо сказать, требуют. Так что, думаю, я вполне вправе потребовать объяснений от вас. Так ради чего, судари, вам понадобился весь этот шум? Я уже знаю про ваши успехи в поисках древних сокровищ, но что-то мне подсказывает, что это только лишь часть правды. Ну, что вы там нашли в действительности? Каменный пол, каменные стены и каменный потолок, какой-то мертвый воздух, не дающий сделать полный вдох, и три больших сундука, стоящие на невысоком деревянном помосте. В свете язычка пламени от стеклянного фонаря это действительно смотрелось невероятно фантастично, словно иллюстрации книги или театральные декорации. «Вот!» сказал Готар, и голос его звучал как-то хрипло и почти испуганно. «Нашли». «Откроем?» – недоверчиво спросил Ренки. «Да, конечно. Нет, погоди. Сначала надо осмотреть сундуки и помост. Там могут быть разные ловушки. Ну, вроде тех, что были возле клетки с котлом». «Ну...» – раздался голос почтеннейшего Йорга. «Едва ли за столько лет какие-нибудь механизмы смогли сохраниться в работоспособном состоянии. Однако вам виднее. Только, пожалуйста, осматривайте побыстрее, иначе я просто умру от любопытства». Готар, то ли внявший вполне разумному доводу профессора, то ли и сам сгоравший от нетерпения, с осмотром сундуков закончил довольно быстро. «Ну, я открываю». Как-то неуверенно произнес он, скидывая довольно простой замок с первого сундука и берясь за крышку. «Пусто!» – разочарованно произнес он, заглянув внутрь. Ренки и профессор последовали его примеру и тоже поспешили заглянуть в открытое чрево таинственного сундука. И, несмотря на слова Готара, испытали внезапное чувство разочарования. Сундук действительно был пуст. «Опаньки!» На сей раз голос Готара звучал куда бодрее. «А вот тут что-то есть!» Перед глазами быстро перебежавших к этому сундуку искателей сокровищ и правда предстала довольно заманчивая картина. Кованый ящик был набит почти до самого верха. Вот только чем? Какие-то короны, браслеты, подсвечники, коробочки, мешочки, несколько кинжалов. В углу даже притулился здоровенный молоток, причем явно не боевой, а вполне обычный. Такими до сих пор пользуются в кузнях или мастерских. Вот только этот был сделан из бронзы, как, впрочем, и почти все остальные предметы в сундуке. «Это просто потрясающе!» – заявил профессор, едва ли не с головой нырнувший в глубины сундука. «Посмотрите только на этот набор медицинских инструментов! Мне не очень хорошо видно, но я почти уверен, что на крышке есть значки узелкового письма. Не будете ли вы, благородный Оу Готар, так любезны посвятить мне?» «Хм, а это что еще такое?» Голос благородного Оу Готара почему-то звучал ужасно разочарованно. Действительно, к Когда Ренки заглянул в сундук, то увидел, что внутри ящик разделен на два отделения, одно из которых пустое, а во втором стоит вполне обычный колокол, какие можно найти в любом храме. Когда Готар вынул колокол из сундука, то Ренки заметил, что на этом найденном предмете нет даже самых элементарных украшений, а от края отбит небольшой кусок. «Хотя...» — как-то задумчиво протянул Готар. «Профессор!» — позвал он утонувшего во втором сундуке почтеннейшего Йорга. «Вы не посмотрите?» «Что там?» — крайне недовольно бросил почтеннейший, с большим трудом отрываясь от перебирания содержимого сундука. «Ну и...» «Нет! Этого просто не может быть!» «Однако вспомните описание!» — возразил ему Готар. «Размеры, отсутствие каких-либо украшений. Про эту выщерблину упоминалось многократно. Она появилась во время первого большого пожара в старой Мооска, когда колокол рухнул со своего постамента в храме». «Но нет!» — еле выдохнул профессор. «В это просто невозможно поверить! Ведь это же такая находка! Да ведь это прославит наши имена на вечные времена!» «А вот посмотрите на вторую половину сундука. Ренки, глянь ты, эта выдолбленная полость ничего тебе не напоминает?» «Так коллекционеры обычно хранят какое-нибудь редкое и дорогое оружие», — высказался Ренки с большим недоумением, смотрящий на Готара и профессора, раскудахтавшихся над куском бронзы. Ты думаешь...» «Угу», — подтвердил его подозрение Готар. «Вот тут точно бы разместилась та рукоятка. Посмотри внимательно. Здесь явно место под набалдашник с демонами, а здесь рукоять. Тут верхний ободок, затем грани. А вот тут, наверное, была боевая часть шестопера». «А о чем вы говорите?» — поинтересовался профессор, не знавший об этой странице приключений двух приятелей. «Мы говорим о волшебном мече Лганхи!» — едва ли не заорал Готар. «Но откуда такая уверенность?» — удивился профессор. «Я не помню ни одного настолько подробного описания этого оружия». «Мы его видели», — ответил Ренки, не без удовольствия заметив, как вытянулось лицо профессора. «Вернее, его часть. Но как? Где?» Внезапно исчезнувший свет не дал Ренки насладиться изумлением профессора. «По размерам вроде подходит», — тем временем бормотал Готар, сунувший лампу в первый сундук и что-то внимательно там высматривающий. «И вот эти потертости... возможно, следы ребер жесткости. А эти царапины вполне могли быть сделаны ручками, когда сюда запихивали что-то другое, также напоминающее сундук. Но тогда где?» «Эй, Готар, ты чего там?» — осторожно спросил Ренки, чувствуя по голосу, что с приятелем творится что-то очень странное. «Я более чем уверен, что тут хранился амулет», — ответил ему глухим голосом Готар. «Сам посмотри, в этой пещере мы нашли одну из трех священных реликвий и следы второй. А если верить описаниям моего деда, амулет вполне вместился бы в этот вот сундук. И судя по тому, что он рассказывал про то, как артефакт выглядит в собранном виде, эти следы в сундуке вполне могут быть оставлены именно амулетом». На несколько мгновений все трое кладоискателей погрузились в задумчивое молчание. «Слушай!» — в голову Ренки, как наиболее в данный момент здравомыслящего в этой компании, при словах «три священные реликвии» вдруг пришла вполне логичная мысль. «А ведь не сходится?» «Что именно?» — вскинулся Готар. «Ну, сам вспомни, что ты мне говорил», — начал объяснять Ренки. «Амулет исчез перед смертью Манаундака. Волшебный меч был утрачен, кажется, где-то во времена Первой династии. А колокол был на виду аж до развала Старой империи, при Третьей династии. Как же они все могли оказаться в одном месте, а потом снова разбежаться по миру? Да, надолго задумался Готар. Могу только предположить, сказал он спустя какое-то время, что тот, кто принес спрятать колокол, не удержался и утащил амулет. Дед рассказывал, что артефакт мог оказывать гипнотическое воздействие на людей. Те либо боялись его до смерти, либо жаждали заполучить его всей душой. Возможно, он и меч прихватил. Может, думал, что волшебное оружие поможет ему в битвах, а может, просто цацка понравилась. Тогда почему он и колокол не забрал? Логично возразил на это Ренки. «Почему, почему?» – буркнул Готар. «Руки заняты были, или не нужен ему был колокол, нифига. Надо хорошенько сундуки изучить на предмет надписей и подумать, как будем колокол из страны вывозить. Что-то я сильно сомневаюсь, что Оулодиик не попытается наложить на него свои загребущие лапы». «Колокол?» – даже переспросил Ришлие. «Неужели тот самый? Но я не помню, чтобы в списке подаренных вам предметов был какой-то колокол». «Там он проходит под немного другим названием», – весело ответил ему Готар. «Ну, я не думаю, что это будет так сложно», – пожал плечами Ренки. «Откуда у Лоу-Диигу вообще знать, что мы что-то нашли? Просто вернемся и скажем, храм вот он, тут, вот камни из стен храма с изображением собак, а вот веночек из полевых цветов, набранных в окрестных полях. Его сплела специально для вас наша Адивия». «Эх, если бы», – грустно ответил Готар. «Лоодик совсем даже не дурак. Он поймет, что мы не просто так спаивали его людей. Доказать, конечно, ничего не сможет, но проверить обязательно проверит. Во-первых, сюда людей пошлет. Они пройдут по нашим следам, их не скрыть. И рано или поздно обнаружат эту пещеру и поймут, что мы что-то нашли. Еще проще – устроить негласный обыск нашего багажа. Для опытной организации это дело несложное. Даже если мы приставим Гаарза круглосуточно сторожить наше барахло, всегда можно отвлечь охранника. Особенно, если действовать нагло. Пригласить нас куда-нибудь на официальную встречу, а Гаарза внезапно обвинить в краже, к примеру. Спустя пару часов его, конечно, отпустят с извинениями, но за это время успеют перерыть все, что можно. Да и пары часов много. Багажа-то у нас, по сути, пара сундуков всего. Наш с оружием, да с тряпками Адивии. Еще портфель с бумагами, да несколько наших тючков со сменной одеждой. Путешествуем ведь налегке. Ну, накупили мы тут в старой Москве кое-каких нарядов да сувениров на память. Колокол хоть и не особо велик, но его среди такого багажа не спрячешь. Да и в карман не положишь, и на шляпу не подвесишь, заявив, что это такая новейшая мода. «Закопать в укромном месте, а потом...» — предложил было Ренки. «А потом выкопают раньше нас, уверен. Оулодиик землю рыть будет и буквально, и в переносном смысле. Всех местных жителей перетрясет, и уж они-то точно ему покажут, куда мы ходили, да что делали. Но самая главная проблема, друзья мои, видится мне не в этом. Колокол мало найти. Надо еще и убедить остальных, что это именно он. А как вы вообще собираетесь убеждать других, что это именно тот самый колокол, если он внезапно возникнет где-то на новых землях, в пределах Ториадаана. Думаете, не найдется множество желающих просто высмеять нашу находку и объявить ее подделкой? Особенно, если герцоги Гиитшаа это оплатят. А нас, я в этом более чем уверен, назовут либо прохиндеями и жуликами, либо наивными дурачками, нашедшими дурацкую жестянку и вообразившими, что это одна из трех реликвий. Совсем другое дело, если колокол будет обнаружен в древнем кладе в паре дневных переходов от бывшей столицы Старой Империи. «Так что вы предлагаете, сударь?» Возмущенно влез в разговор профессор Йорк, несколько испуганный последними словами Готтера, ибо в них было слишком много правды. «Отдать нашу находку этим маскаавцам? А уж извините за низкий стиль, рожи у них не треснут? Столько тысяч лет из всей Старой Империи соки тянули, а теперь им еще и наш колокол отдать?» «Спокойно, почтеннейший!» Внезапно улыбнулся Готтер, глядя на разбушевавшегося профессора. «Никому ничего отдавать мы не будем. Вернее, возможно, кое-что и придется отдать, но точно не наш колокол. Я просто к тому, что... Знаете поговорку, что лист лучше всего в лесу прятать? Вот, сначала нам надо этот лес посадить, а потом уж и листы прятать». «Ну и...» – поторопил Ришлие Готтера, на его взгляд излишне неспешно ведущего свое повествование. «Оглянулись мы хорошенько», – скромно ответил Готтер, деля свои заслуги на всех. «В сундуке с разным барахлом парочка специальных тренок была, под горшки там разные, котлы на огонь ставить. Ну, мы и сообразили в одну из таких тренок колокол вверх дном засунуть и сверху из мешочков камней да монеток насыпать. Получилось очень даже. Сама-то тренога вся из себя кружевная, догнутая, а колокол в ней вроде фона. А то, что стенки толстые, так ведь отливали-то его в незапамятные времена. Многого требовать от тех древних мастеров не стоит. А камешки, яшма да нефрит, полированные в основном, да монетки серебряные и золотые, глаз от горшка на себя отводит». «Хм, разумно, хотя и нагло», — кивнул Ришлие. «Только вот меня такое вряд ли бы обмануло. Неужели Оулодик купился? Да и ученый люд из университета Старой Моска, неужели они подвоха не заметили?» «А мы сразу опись найденного составили, и в ней наш колокол значился как сосуд бронзовый, конусообразный, на подставке, с камнями и монетами. Все монетки и камешки были пересчитаны и указаны отдельно. А потом Ренки с профессором остались охранять ценности, а я поспешил организовать их вывоз. Я имею в виду вывоз плиты и одного из сундуков, того, в котором раньше колокол был. Для него, правда, другой сундук заказывать пришлось, потому как времечко прошло уже много, и он мог развалиться просто под собственной тяжестью. Пока-то его бронзовая обтяжка сдерживала. Но вот, коли начать ворочить... А почему именно тот сундук, в котором был колокол, он выглядел крепче других? Нет, немного по другой причине. Впрочем, об этом, если позволите, позже. В общем... Чтобы такую плиту здоровенную тащить, много чего понадобилось. И канаты, и скобы специальные, и катки, и прокладки, чтобы плиту не попортить, и еще много всего. Вот под это дело я, в числе прочего, заказал в одной мастерской что-то вроде бронзового ведерка, таких же размеров, что и колокол. Сложнее всего было его состарить, наведя искусственную патину. Пришлось изрядно побегать по разным аптекам, красильням и кожевным мастерским. Но в конечном итоге я нашел медный и железный купорос, нашатырный спирт и еще разную гадость. Не буду объяснять вам технологию, но в результате этого бронзовое ведро стало выглядеть очень старым. И так удачно получилось, что как раз через пару дней после того, как я заменил ведерком колокол, нас и поймали за попытку провести плиту мимо столицы. А сам колокол я к тому времени уже дегтем заполнил, якобы для смазки катков, по которым мы плиту катили, и к телеге с разным рабочим инструментом подвесил. Даже специальные дужки пришлось сделать. Ну а дальше было много-много руганий с Оулоодигом, торговли и прочей дипломатии. В конце концов удалось выторговать даже больше, чем я надеялся. Нас хоть и обобрали безбожно, но зато позволили самим выбирать свою долю добычи. Жульё Москаавское. Это университетское братье, правда, за отбором следило, будто я у них детей краду. Из-за каждого браслетика, каждой фитюльки едва ли не в драку лезли. Особенно профессор Торб. Вроде милейший человек, но при виде древних жестянок в горло готов вцепиться почище тигра. Но и это испытание мы пережили. Оставалось только очистить настоящий колокол от дегтя и поменять его местами с ведром. Оулоодиг нам все-таки устроил последнюю проверку и даже перед самой погрузкой на корабль сверил вывозимое имущество. Да только сосуд бронзовый конусообразный на подставке в количестве одна штука был на месте. Все камешки-монетки в нем по счету. И даже медного колечка, не отраженного в списке, среди нашего имущества не нашли. Но после некоторой паузы задумчиво спросил Ришлия: «А к чему были все эти сложности? У меня вот, например, в голове мелькнуло несколько вариантов, как можно было бы умыкнуть колокол с куда меньшим риском и меньшими хлопотами. А помните, вы же сами, благородный Ришлие, как-то сказали, что найдя одну из священных реликвий, Гиитшаа потом смогут любую жестянку называть древним сокровищем и им поверят. А значит, чтобы нейтрализовать герцогов, надо убедить всех, что это сокровище принадлежит именно королю Йоодоосику III, и он владеет им по праву. Наша находка – признанная коллекция артефактов, признанная аж на уровне университета Старой Мооскаа, и плита, под которой якобы нашли все эти бронзовые штуки, отныне выставлена на одной из площадей города, возле храма Уили-Ои. Так что сомнений в их подлинности ни у кого возникнуть не должно. А табличка с нашими именами на ней прямо указывает на причастность подданных Йоодоосика III к этой невероятной находке. Теперь мы торжественно сдаем нашу долю добытого для изучения в университет Западной Мооскаа. А там почтеннейший Йоорк, возможно, с коллегами, делает невероятное открытие. Сосуд бронзовый конусообразный – это вовсе и не сосуд, а, барабанная дробь, священный колокол. Что натолкнуло его на эту мысль? А вот тут, в правом отделении находившегося в кладе сундука, есть специальная выемка для хранения другой священной реликвии, часть которой, вот ведь удача, находится в сокровищнице короля Торридаана. Может, с незапамятных времен, может, еще как. Этот вопрос надо будет проработать. Рукоять прикладывают к нужному месту, она полностью подходит, что подтверждает сундук тот самый. А сосуд бронзовый конусообразный, оказывается, в точности соответствует многочисленным описаниям того самого колокола. Да вы и сами гляньте, люди добрые, разве ж это похоже на сосуд? Вы только посмотрите на форму, оцените толщину стенок. И в конце-то концов звон, который раздается, стоит только ударить по нему молоточком. Это же типичный колокол. А что еще может находиться в одном древнем кладе с мечом Лганхи, как не эта священная реликвия? тем более, что храм был разрушен как раз во времена развала Старой Империи. Именно тогда, когда пропал колокол. Если кто-то сомневается, можно созвать консилиум ведущих специалистов. Пусть они осмотрят наш колокол и попробуют опровергнуть его древность и соответствие известным описаниям и рисункам. Улодиик скрежещет зубами и злобно плюется. Но с нас взятки гладки. Я всего лишь любитель истории, и сходу опознать такую вещь никак не мог. Если кто тут и сел в лужу, так это профессора университета Старой Мооскаа, которые так старательно изучали насыпанные в колокол монетки и мешки, что на саму тару даже не обратили внимания. Впрочем, и их сильно винить не стоит. Ведь даже сам профессор Йорк, один из ведущих специалистов по доимперским временам, и тот не сразу смог опознать этот предмет. Так чего можно ждать от мооскаавских профессоров, которые были вынуждены работать в спешке? Конечно, начальник Бюро всеобщего блага проведет тщательное расследование и поймет, что его надули. Но признавать этого, уверен, не станет. Всем проигравшим останется только поздравить нас, постаравшись придать своим физиономиям не слишком кислые выражения. Ибо, что ни говори, а находка колокола – это явный знак благоволения богов к Йодосику Третьему. На это мы и будем напирать, а идти против воли богов – нарываться на ответную грубость. Готар закончил свою страстную речь и, плеснув в бокал вина, залпом выпил напиток в пересохшее горло. «Браво!» Ришелье, переборов очередной приступ беззвучного хохота, даже слегка поаплодировал оратору. «Весьма изящно. Формально не подкопаешься. Зато дернуть лишний раз Оу-Лоу-Дига за нос будет отнюдь не лишним. А то этот потенциальный союзник слишком уж наводнил наши края своими шпионами. Благоволение богов, — продолжил он, становясь намного серьезнее, — это, сударь, не совсем та материя, с которой можно играть без всякого страха. Хотя в последнее время я, правда, склонен считать, что удача стала поглядывать на Туоредаан куда благосклоннее. После разгрома на Тинде кредонцы стали намного более осторожными. На Зарданском плоскогорье они почти не предпринимают никаких действий. Несколько раз, сильно разбив носы о вал Оу-Зоодика, так стали называть созданные им укрепления. Да и ваши пираты оттягивают на себя немало сил, ибо, как вы и предсказывали, пиратство стало входить в моду, и теперь на кредонцев нападают не только корабли с литруги. Насколько я знаю, Риешлие позволил себе слегка усмехнуться. В Срединном море на каждого литрукского пирата теперь приходится не меньше десятка своих, доморощенных, в основном с южных земель. Правда, чтобы не навлечь неприятности на свои края, грабить они предпочитают под стягом с красной головой вепря на черном поле. Уж извините, Готар, но ваш бело-сине-красный кажется им недостаточно страшным. Не надо делать такое недовольное лицо, благородный Оудар Ээка. Большинство из этих прощелык толком даже не знают, как выглядит ваш родовой герб, и потому малюют разные уродства. Вы потом всегда можете отречься от этой сомнительной славы. Так что кредонскому флоту теперь есть чем заняться. А с учетом того, что и адмирал Оуниитша отнюдь не бездельничает, кредонцам сейчас не до наступательных операций. Оуниитша, кстати, обещает к следующему году сделать республиканцам большой сюрприз. И, судя по стенаниям герцога Мор-Эко, обвиняющего его в разграблении королевской казны, сюрприз действительно будет достаточно грандиозным. Мор-Эко, кстати, вами тоже доволен. Кажется, эксперименты с налогами начали выливаться во что-то достаточно осмысленное и разумное. Он даже начал намекать королю, что пора бы распространить эту систему на все королевство, пусть и не сразу. В общем, судари, что ни говори, а потрудились вы в этом году вполне неплохо. Не знаю, как на благоволение богов, а вот на благоволение короля и людей его ближайшего круга вы вполне можете рассчитывать. Хрустальный зал, где обычно проходили домашние приемы, как всегда, сиял необычайным светом своих диковинных люстр. Разумеется, на домашний прием дамы и кавалеры постарались надеть свои лучшие наряды и дорогие украшения, ибо в кругу избранных и конкуренция будет весьма высока. Так как выделяться придется не среди серенькой массы грубых вояк, университетских сухарей и провинциальных ОУ, в силу каких-то обстоятельств, приглашенных на королевский прием, но на фоне таких же сливок дворцового общества и под прицелом сотен натренированных глаз, которые будут оценивать каждого с особой пристрастностью, если не сказать жестокостью, и за неудачно подобранный наряд выносить исключительно смертельные приговоры. Одеться так, чтобы с одной стороны дерзко выделиться из толпы, а с другой не нарушить какого-либо закона текущей моды, было целой наукой, куда более сложной, чем математика или там натуральная философия. А ведь наряды – лишь малая составляющая той вселенной, законы которой надо было изучить в совершенстве, чтобы стать своими в кругу этих людей. Впрочем, внешне все выглядело довольно мило и доброжелательно, ибо в подобном обществе яды принято подавать в сладкой оболочке, а клинки украшать золотом и драгоценными камнями. После долгого отсутствия, связанного с опалой и путешествиями, Оу Готар и Оу Дар Эка чувствовали себя здесь немного неловко, даже несмотря на то, что наряды им подбирали специально присланные их официальными покровителями портные, а значит, одеты они были безупречно. Тем не менее, эти освещенные хрусталем паркеты скрывали в себе еще множество ловушек. Можно было попасть впросак, просто неправильно прореагировав на модную шутку, неверно оценив чей-то статус или не сразу поняв какой-либо намек. Оу Готару было чуточку проще. Он почти сразу влился в свиту герцога Моорреку, где быстро нашел темы для бесед с входящими в нее чудаками, одержимыми идеями извлечения прибыли из всего, что только можно, забросавшими его вопросами о состоянии дел в Муаскаавской сатрапии и немедленно устроившими какой-то малопонятный для окружающих спор. А вот Оудар Эка пришлось пока держаться на стороже, по возможности кратко отвечая на приветствия и вопросы, и избегая продолжительных бесед. «Хм, племянничек!» Услышал Ренки за спиной знакомый голос. «Ты опять так жмешься к колоннам, что мне впору снова завести с тобой разговор о твоей шпаге, чтобы ты немножко оттаял и пришел в себя». «Простите, дама Тиера!» Ренки склонился в полагающемся случаю поклоне. «Я несколько отвык от двора, однако позвольте вам заметить, что вы, как всегда, ослепительно прекрасны, и к подобному совершенству привыкнуть просто невозможно». Ренки даже не пришлось врать. Дама Тиера и впрямь резко выделялась из толпы, причем не роскошью нарядов и блеском драгоценностей. Она была само величие и напоминала даже не королеву, чьи функции, как первая дама двора, выполняла на этом приеме. Королева, как обычно, была нездорова, а скорее какую-то богиню, снизошедшую до простых смертных. И при этом с расстояния в десяток шагов дама Тиера выглядела едва ли не моложе юных девушек из своей свиты. Фрейлины сбились в стайку в нескольких шагах за ее спиной, а это могло означать, что дама желает побеседовать с Оудар Эка с глазу на глаз. «Хм, «Что ж», — усмехнулась дама, — «похоже, ты быстро восстанавливаешь форму. Твои комплименты уже не кажутся вырубленными топором из древних трактатов о достойных манерах в юношей звания благородного. Но, демоны побери, что это?» «Всего лишь...» Ренки деланно равнодушно пожал плечами. «Новая гарда для моей старой шпаги». «И с чего это ты решил изменить своей старой жестянке?» Искренне удивилась дама Тиира и улыбнулась. «Проклятие! Теперь ты заставил меня говорить о своей шпаге». «Мы были недалеко от Алидики, и я познакомился кое с кем из потомственных мастеров. Вот они мне и сделали гарду, достойную этого клинка. Говорят, мастерская, в которой когда-то выковали саму шпагу, находилась буквально в сотне сажений от той, где делали гарду, и имеет такую же древнюю историю. Так что они достойны друг друга. Мне ее прислали буквально пару дней назад вместе с караваном, которым прибыло посольство Моаскаавской сатрапии. Так что фактически я вывожу ее в свет впервые». «А в тебе и правда есть потенциал незаурядного светского человека», одобрительно заметила дама Тиира, с удовольствием разглядывая шпагу. «Ты создал моду на подчеркнутое пренебрежение роскошью и сам же отказался ей следовать. Уверена, половина щеголей в этом зале, пришедших с медными побитыми гардами, сейчас мысленно лопается от злости и зависти. К тому же вещь действительно превосходная. Неужели это просто сталь? Выглядит словно бриллиант. Потом скажешь мне, как связаться с этой мастерской. Я им тоже закажу что-нибудь за любые деньги». «Простите, дама Тиира», — слегка растерянно ответил Ренки, с трудом отрывая взгляд от своего нового, необычайно изящного и блистающего полированной сталью эфеса. «Но, насколько я понял, в тех мастерских очень гордятся тем, что делают только оружие и ничего более». «Говоришь, делает только оружие?» — отмахнулась от проблемы дама Тиира. «Ничего, закажу пряжку в виде кинжала или заколку, напоминающую стилет. Помогу ввести тебе новую моду. Впрочем, об этом позже. А сейчас светские новости, которые тебе стоит знать. Для начала твой приятель Оу Заршаа все-таки женился на девице из рода Краастов. Только этим дурачкам не хватило ума вести себя тихо. Пока ты отсутствовал, было уже несколько громких скандалов в этом вновь образованном семействе. Кажется, оба супруга искренне ненавидят друг друга и вовсю доказывают это. Один не вылезает из борделей, вторая кокетничает напропалую со всеми подряд, нарываясь на очень серьезные неприятности. И все это, как ты понимаешь, отнюдь не способствует надежному союзу семейств, как то было задумано изначально. По слухам, все винят в этом именно тебя. Даже не спрашивай, почему. То ли у тебя в прошлом была какая-то история с этой девицей, то ли твой приятель Лоик сдуру ляпнул, что это ты его подставил, ну, с этой дуэлью. А сам, дескать, неспроста отправился в плавание с известной тебе купчихой. В любом случае, если семейство Заршаа и Краастов в чем-то сходится, так это в общей ненависти к твоей персоне. Насколько я слышала, несколько юношей и с той, и с другой стороны поклялись вызвать тебя на дуэль и заколоть самым беспощадным образом. Только вот вызывать самим им старшие не разрешают, потому что это означало бы иметь дело со мной. Но вот сделать так, чтобы ты сам их вызвал. И не корчь такие рожи, я тебе это запрещаю. Кто бы кого ни заколол, это создаст множество проблем, разбираться с которыми придется мне. А у меня, знаешь ли, и без того хватает дел поважнее. Но попытался было возразить Ренки, Ведь может быть такая ситуация, когда... «Работай мозгами, мальчик!» — оборвала его дама Тиера. «Не попадай в такие ситуации. А если уж попал, выходи с честью, но без драки. А вообще, впрочем, об этом позже. О чем тебе и твоему приятелю действительно стоит беспокоиться, так это о прибывших ко двору герцогах Гитшаа. Они давно уже относятся к вам двоим, мягко говоря, не слишком хорошо. А после вашей находки они еще не объявляли официально. Но Гитшаа, конечно, уже все знают. Вы для них не просто враги. Вы опасные враги. Сами они, конечно, на вас покушаться не станут. Но в их свите достаточно много головорезов, готовых и на заказную дуэль, и на удар кинжалом в темном переулке, и на крупинку яда, попавшую в бокал вина, и даже на смазливую девицу, случайно оказавшуюся в вашей постели, с таким букетом болезней, от которой даже сама богиня Оили-Ои не вылечит. И не кривись так, это та правда, с которой тебе отныне придется жить. Но сначала Гитшаа попытаются вас купить, а если не получится, скомпрометировать, выставив предателями, преступниками или бесчестными людьми. У вас, конечно, есть защита, а главное – доверие короля. Но придется быть весьма осторожными, тщательно выбирать знакомства и следить за спиной, чтобы случайно не заполучить в нее кинжал. Ну вот, это, пожалуй, те светские сплетни, которые тебе действительно стоит знать. Если интересуешься жизнью двора, можешь поболтать с моими девочками. Они подробнее тебе нащебечут, кто, с кем, когда и зачем. Будешь в курсе всех последних событий. Ну а я и так уделила тебе неприлично много внимания. Пора заняться другими гостями. Нельзя сказать, что новости дамы Тиеры сильно порадовали Ренки. Война с герцогами Гитшаа, война по правилам подлым и бесчестным, даже не столько пугала, сколько вызывала отвращение. Ренки уже давно не был прежним наивным юношей. И прекрасно понимал, для того, чтобы победить в подобной войне, необходимо в какой-то мере опуститься на тот же уровень. Нет, не обязательно делать подлости самому. Но придется жить в этой грязи и думать о тех подлостях, которые можно ожидать от врага. Все это было мерзко и почему-то навевало воспоминания о грязном вонючем трюме каторжного судна. По сравнению с этим, угроза быть вызванным на дуэль Заршаа или краастами казалась просто смехотворной. Но вот намеки на появившуюся враждебность у самого Оулоика Заршаа столь же смехотворными отнюдь не были. Ренки искренне считал его одним из своих друзей и весьма дорожил этой дружбой. В конце концов, Лоик протянул ему руку, когда сам Ренки был в куда более низком и уязвимом положении. И не ценить подобное было бы просто свинством. То, что эта дружба могла перерасти во вражду, по-настоящему ранило и угнетало его. Раздумывая о подобном повороте и о том, как можно исправить возникшее недоразумение, Ренки даже не сразу обратил внимание на некоторую суету в зале. Лишь когда чья-то рука слегка подергала его за рукав, он обернулся, заметив Готтера. А заодно увидел, что придворные уже почти выстроились вдоль стен зала, дабы поприветствовать короля, и поспешил вслед за другом занять положенное им место. Король, как всегда, буквально вплыл в зал и пошел вдоль ряда придворных, изредка останавливаясь, чтобы поздороваться или обменяться десятком слов с кем-то персонально, тратя на каждого не более минуты. А затем следовал дальше, оставляя счастливчика млеть под завистливыми взглядами окружающих. удостоились этой чести и оба товарища. «А наши храбрые путешественники!» Улыбнувшись, заметил его величество. Затем зачем-то потрогал лацкан камзола Оу-Дар-Эека, а потом и Оу-Готара. Ренке почему-то показалось, что он трет ткань на манер приказчика в лавке, пытаясь оценить ее качество. «Весьма рад видеть вас во дворце», добавил Йоодоосик III и продолжил свой обход. Почтительно проводив глазом королевскую спину, Ренки скосил глаза и с некоторым удивлением увидел в своей петлице маленькую красную гвоздику. Точно такая же алела и на лацкане камзола Оу Готара Готара. Для вас читал Тед. Декабрь 2017 года. Дорогие друзья, вот и подошла к концу третья книга «Странного приятеля». Осталась четвертая книга о похождении Ренки и Оу Готара. В четвертой книге мы узнаем все тайны, кто такой Готар, что такое амулет и свершится ли мечта Ренки. Если вам понравилась эта книга, а также предыдущая серия книг о хрониках дебила, отблагодарите автора и декламатора. Купите книгу. До скорых встреч!